Глава 26. Доверие. Саундтрек «Torni la tête». Амель Бент. Каталина. Около 3 лет назад. Кисловатый запах лекарств и чего-то химического врывается в ноздри, и я надеваю поверх медицинской маски еще одну. Мне трудно дышать. Вокруг рта и на щеках выступает соленый пот, но я терплю, иначе меня стошнит раньше, чем дойду до мамы. Отец со мной не пошел, сославшись на то, что был у нее утром. Знал бы он, как мне страшно находиться здесь одной. Я боюсь смотреть в глаза своим страхом. Трусиха. Мы не виделись с мамой больше месяца. Сначала из-за операции и последующей реабилитации в другом городе. А после возвращения в Барселону она сразу легла в местную клинику, миновав дом. По словам отца, ей было необходимо попасть на курс лечения к определенному доктору в определенные даты. Я провожала из коридорного окна спину папы, наблюдала за серым дымом, выпускаемым из его рта длинной струей, и задавалась вопросом, когда он начал курить. Тот, кто так трепетно трясется над здоровым образом жизни, курит? Хотя, чему я удивляюсь? Вчера вечером я обнаружила под рабочим столом полупустую бутылку бурбона. Как оказалось, наша семья держалась на маме. Без нее она развалилась, словно карточный домик, из-под которого выдернули карту. Без нее в доме пусто, депрессивно и одиноко. Без нее отец забыл, что у него есть не только жена, но и дети. Вру, не совсем. Он вспоминает обо мне, если я делаю то, что ему не по душе. С каждым шагом до нужной палаты ноги тяжелеют под весом страхов и одручающей атмосферы. Навстречу мне попадается молодая лысая пациентка, передвигающаяся по холлу прямо с капельницей, и я поспешно отвожу взгляд, чтобы она не приняла мое внимание за нездоровый интерес к ее внешности. И тут же жалею об этом». Почему вместо подбадривающей улыбки и простого «привет» я наградила ее пустотой и холодностью? В жизни всех людей, проходящих здесь лечение, и так слишком много одиночества. Сложно поделиться с другим тем, чего не хватает самому, но, может, во мне еще осталось что-то полезное? Резко затормозив, поворачиваю с твердым намерением исправить свою оплошность и застаю загадочную картину. В коридоре один за другим появляются пациенты, среди которых теряется и та девушка. Они выстраиваются вдоль стены, и тут я понимаю, зачем. К ним выходит мужчина-доктор, держа за руку ребенка лет 6, ровесника нашего Мануэля. Из-за маски, закрывающей лицо, и отсутствия волос, сложно сказать, мальчик это или девочка. Но данный вопрос теряет смысл, стоит увидеть его или ее глаза. Они лучатся радостью. Немыслимая эмоция для здешних условий. Отсюда не слышно, о чем говорит врач, но через минуту он поднимает маленького пациента над полом, и тот начинает усердно звонить в колокольчик, прикрепленный к стене. Остальные хлопают в ладоши, улыбаясь точно так же, глазами. А я испытываю противоречивую смесь счастья, горя и вселенской несправедливости. Судя по всему, ребенок вступил в ремиссию, и его привели в это отделение, чтобы подарить присутствующим главное условие лечения – надежду. Звон, символизирующий выздоровление, наверняка слышат даже те пациенты, которые не могут встать. Слышат и представляют, как скоро тоже протянут руку к этому колокольчику и навсегда попрощаются с больничными стенами. Почему среди них нет моей мамы? Ей нельзя покидать палату? Разворачиваюсь и, задыхаясь, спешу к ней. Я мыла руки до того, как одеться в стерильную медицинскую одежду для посетителей, но перед входом все равно щедро сдабриваю ладони санитайзером. Аккуратно открыв дверь, переступаю порог и сразу нахожу мамин взгляд. Родной, теплый, нежный. Мама улыбается при моем появлении и протягивает ко мне руки. «Привет, Кэти! Иди сюда!» Я не в силах играть радость. Под маской не будет видно моей искусственной улыбки, а глаза меня выдадут. Я гораздо слабее, чем местные обитатели, способные, несмотря ни на что, улыбаться всем сердцем. И от этого осознания становится тошно. От себя становится тошно. Вместо улыбчивой ширмы на мои глаза обрушиваются слезы, и я, не сдерживая рыданий, приближаюсь к койке, на которой лежит мама. К обеим запястьям подведены трубки, поэтому я сажусь у нее в ногах. «Детка, что случилось?» Мама умудряется дотянуться до моей ладони и сжимает ее, словно я нуждаюсь в поддержке больше, чем кто-либо. Взволнованно мотаю головой, а сама плачу, потому что готова отдать все на свете, лишь бы она сейчас встала и позвонила в тот проклятый колокольчик. Лишь бы она вернулась домой, и мне снова захотелось туда возвращаться. В последнее время мысли о побеге посещают все чаще. Я устала притворяться взрослой, заменяя Мануэлю мать. Я хочу быть обычным подростком, черт возьми. Или хотя бы тем подростком, которого чуть-чуть любят. Слезы впитываются в два слоя маски, еще сильнее препятствуя дыханию, и я приспускаю их до верхней губы. «Сними эту гадость», — просит мама. «Ты упадешь в обморок от кислородного голодания». Снимаю обе маски и, вытерев лицо рукавом халата, решаюсь посмотреть на нее. Она укрыта тонким покрывалом до верхней части груди, но оно не в силах скрыть очертания исхудавшего тела. На моей памяти мама всегда была пышкой, и видеть ее такой сейчас мучительно. Голова, лежащая на подушке, обмотана пестрым платком в форме стильной челмы, и это цветное пятно посреди бело-серых оттенков палаты выглядит оптимистично. На ум приходит шальная идея о том, что если... Нет, никаких «если». Когда мама поправится, я сожгу все свои черные вещи, скрывающие складки жира, и буду одеваться ярко, так, чтобы, глядя на меня, улучшалось и ее состояние. Благодаря этим строптивым мыслям не замечаю, как перестаю плакать, и мне становится стыдно за нытье. «У тебя тоже совсем нет волос?» «Это временно», — утешает мама все с той же улыбкой. «Лучше расскажи, как вы там без меня? В телефонных разговорах у вас все радужно, но что-то я не вижу». «Я скучаю, мам. Прости». Комкаю маски во вспотевшем кулаке, надеясь, что это действие поможет унять дрожь подбородки. Мама не перестает гладить мою ладонь. «Я тоже очень скучаю. Как проходят ваши дни?» «Вчера я готовила на ужин паэлью и чуть не спалила кухню. В итоге мы заказали доставку из ресторана». Благоразумно умалчиваю о том, что своей криворукостью я лишила семью денег, которые могли пойти на мамино лечение. Это слова отца, да. Я без спроса воспользовалась его кредиткой, найденной в кабинете, так как он задерживался на работе, а карманные средства потратила в прошлую субботу на авиашоу в Салоу, которое мечтал посетить Мануэль. Но, черт, разве это не обязанность папы – кормить своих детей? Знаю, мы перешли в режим строжайшей экономии, но я заказывала не омлет из яиц краснокнижного какаду, а бургеры и тортилью с тунцом. Но, разумеется, домашняя паэлья полезнее. Ну да, ну да. Особенно в моем исполнении. Единственное, что у меня получается отменно, это тосты, стейки лосося и овощи в пароварке. Во всех этих случаях готовлю не я, а автоматические кухонные приборы. Если мне этого достаточно, то растущему организму Мэнни нет. За время отсутствия сестры я старалась научиться готовить более разнообразно, клянусь. Но кислые лица папы и брата при вялом пережевывании приготовленной мной еды не сильно мотивировали. За что бы я ни бралась, все получалось плохо. «Что со мной не так, Господи? Чем больше стараний, тем хуже результат. Как у увязшего в болоте». Тихий смех мамы заставляет мгновенно забыть о неприятности с пригоревшим ужином. Мне жаль, что вам всем приходится менять привычный распорядок дня. И ты похудела. Надеюсь, не голодаешь?» «Нет, не голодаю». Говорю мерзкую правду и меняю тему. «Сегодня вернется Эмма. Не обижайся на нее». «Не обижаюсь». «Это ложь. Я ужасно злилась, узнав о ее двухнедельной поездке в Севилью по учебе, и чувствовала себя брошенной. Какого черта я не родилась старше, чтобы тоже иметь веские причины для отъездов? Я бы с удовольствием поменялась с ней местами, характерами, внешностью. Жаль, отец у нас общий, а то и им бы махнулось. Изучала бы сердечно-сосудистые заболевания, а не скоблила сковороду от пригоревшего риса, как грёбаная Золушка». «Папе тоже тяжело, Кэти». Мама оправдывает черствость отца, будто прочитав мои мысли. «Мне кажется, или она так завуалированно предлагает усыновить собственного родителя, жалеть его и гладить по голове? А кто посочувствует и поможет мне?» Мануэль верит в легенду о мамином длительном отпуске, и, к счастью, его обходят стороной проблемы взрослых. По крайней мере, я делаю для этого все возможное. А папа? Теперь мы остро нуждаемся в больших деньгах, и он пропадает на работе. Ему пришлось продать Мерседес и пересесть на Сиат, поскольку имеющихся средств не хватало для оплаты операции у какого-то именитого онколога. На реплику мамы киваю молчком и перевожу взгляд на флаконы с препаратами. «Что говорят врачи? Когда тебя выпишут домой?» Ответное молчание звучит зловеще, и я снова поворачиваюсь лицом к маме. «После курса химиотерапии я улечу в Мадрид. Гаспар договорился с одним научно-исследовательским институтом. Они тестируют новейшую разработку, и опыт на крысах показал...» «На крысах?» – вскидываюсь я. «Ты готова пойти на такой риск?» «Ради вас я готова питаться грязью, если понадобится», – отвечает мама сдержанно, а мне опять хочется разрыдаться. Получается, все гораздо пессимистичнее, чем обрисовывал отец. Маму собираются лечить неизвестными лекарствами с неизвестной эффективностью в течение неизвестного времени. «Детка, все образуется, слышишь? Ты должна быть сильной ради меня. И ради себя особенно. Сила – это то, чего мне как раз и не хватает. Она вытекла из меня через пробоину в сердце. Встаю с койки на деревеневших ногах, на автопилоте целую маму в лоб и прощаюсь с ней, пообещав позвонить завтра. Дорога до дома проходит в скорбном молчании, но я рада тишине. Она не давит, не унижает, не напоминает о моих недостатках. О них я знаю и сама. Солнце за окном кажется неприветливым и тусклым. Множество прохожих безликими и раздражающими. Мне невыносимо смотреть на ребенка со смехом, повисшего на руках между родителями. Мне хочется отвести взгляд от целующейся пары. Я без причины злюсь на компанию сверстников, занятых обсуждением чего-то веселого. Я завидую им всем. Чужая жизнь видится красочнее и насыщеннее моей. В какой момент я превратилась в унылого, завистливого и злобного урода? Я ненавижу себя за это, но не нахожу ни единой зацепки, чтобы относиться к жизни по-другому. Чувствую себя альпинисткой, застрявшей на отвесной скале без веревки. Ее безжалостно обрезали, бросив выживать без вспомогательных средств. Все, что у меня есть – руки и ноги. Я карабкаюсь, карабкаюсь, но без толку, и от этой беспомощности ненависть к себе лишь укрепляется. В нос проникает аромат запеченной курицы и выпечки, и я только сейчас осознаю, что мы находимся на парковке супермаркета, а у меня на коленях стоит увесистый крафтовый пакет. Отец что-то говорит уставшим голосом, но я не слышу, сосредоточившись на борьбе со своей слабостью и урчащим желудком. Заворачиваю открытые края пакета, запечатывая искусительные запахи внутри, но делаю хуже. Сводящие с ума образы о том, что ждет внутри, подавляют волю, подчиняют себе, наращивают желание вкусить запретное и почувствовать себя живой таким изощренным способом. На первый план выдвигаются мысли о еде. Той, что вкуснее жизни. Той, что дарит удовольствие, пусть и кратковременное. Представления о ней начинают поглощать мозг, точно ненасытные насекомые. И вот я уже не думаю ни о чем другом, кроме как об утолении голода. Мануэль еще в детском саду, поэтому мы приезжаем домой вдвоем с отцом. Он просит выложить покупки и скрывается за дверями кабинета. Мои последующие действия будто поглощаются черным туманом беспамятства. Тело берет контроль над тем, с чем не справляется мозг, и каким-то далеким отголоском я обещаю себе вовремя остановиться. Мне нужно хотя бы избавиться от этого проклятого урчания, а потом я займусь уроками, отвлекусь, попробую найти ту самую зацепку. Я должна постараться быть сильной, как просила мама. Должна. Но возвращение в сознание происходит лишь с презрительным голосом отца. «Это отвратительно, Каталина! Ты отвратительно! Превратиться в это – худшая благодарность за то, что тебе дали жизнь!» Перевожу испуганный взгляд со своих жирных пальцев на остатки курицы, затем на крошки, рассыпанные по столу, и меня пронизывает стыд и отчаяние. Я не смогла остановиться. Опять. «Сожрать ужин, рассчитанный на четверых, это смело!» Отец делает два издевательских хлопка, не имеющих отношения к похвале. А я застываю, с ужасом оценивая количество съеденного. Не шевелюсь, не произношу ни слова, потому что не знаю, что сказать и как объяснить эту катастрофу. Шаткой походкой папа проходит мимо, обдувая противным запахом спиртного. Тот через нос проникает в горло, пищевод, желудок, смешиваясь с его содержимым, и меня начинает тошнить. «Что, побежишь блевать?» Насмехается он, выкладывая яйца на стол. Наверное, собрался готовить новый ужин. Сам. «Я не...» Лепечу я, не представляя, как оправдаться. «Продолжай в том же духе и заболеешь, как мать. Ты думала, я не замечаю? Невозможно столько есть и при этом худеть. Пошла легким путем. Хотя чему я удивляюсь? Ты всегда была слабачкой без силы воли. Знаешь, кто ты? Пищевая наркоманка». Слезы подступают к глазам от папиных едких слов, особенно про маму и ее болезнь. Я много размышляла об этом после того, как у меня начались периодические рези в верхней части живота. Мне было стыдно рассказывать и о них, и о том, что к этому привело. Я старалась, пыталась избегать этого, но будто попала в запутанный лабиринт. Один выход из него предлагал ничего не менять, но остаться полной и некрасивой, заслуживая гнев папы. Второй обещал быстро похудеть, но сделать больной. А третий выход оказался заперт, и мне не удалось самостоятельно найти от него ключ. Взгляд случайно цепляется за разделочный нож, и я ужасаюсь собственной проскочившей мысли. Как это возможно? Любить и ненавидеть этого человека одновременно? Я хочу, чтобы он исчез, испарился, умер, перестал отравлять мне жизнь, прекратил делать так, чтобы я не хотела жить. Если бы его не было, то не было бы и меня. И в то же время до безумия скучаю по прежнему отцу. Да, сдержанному. Да, неласковому. Но бывали особенные редкие дни, когда тот прежний отец желал мне спокойной ночи перед сном, а утром будил, щекоча мои бока. Или это была иллюзия маленькой девочки? Превозмогая бесконтрольную дрожь, охватившую мышцы лица, не выдерживаю. «Зачем я вам?» Выкрикиваю отчаянный вопрос сквозь постыдные всхлипы. «Продай меня на органы, чтобы я принесла хоть какую-то пользу семье! Сдай в детдом!» Отец стоит задом, опираясь ладонями на стол, но напряженные мышцы спины и плеч выдают его злость. «Я же вижу, что не нужна тебе! Если мамы не станет, то что будет потом? Боже, зачем мама вообще меня родила?» «Я тоже не знаю, зачем. Я не хотел». Его ответ, произнесенный под нос, звучит оглушающе громко, отрезвляюще. Я ожидала услышать опровержение моих слов, но не подтверждение того, что сказанное – чистая правда. Я не нужна. По крайней мере, в таком безобразном виде точно. Встаю из-за стола так поспешно, что падает стул, но желание спрятаться, скрыться, убежать приобретает такой непреодолимый вес, что я без оглядки убегаю к себе в комнату. На лестнице спотыкаюсь, ударяясь коленками об угол ступени, но по-мазохистски радуюсь боли. Я заслуживаю наказания за свои ужасные мысли. Вваливаюсь в спальню и застываю на пороге. Беспощадные образы ударяют изнутри, подбивая к решительному шагу. Лихорадочно оглядываю все углы комнаты, будто в них кроются ответы на неозвученные вопросы. Слезы исполосовывают щеки, и я смахиваю их пальцами, касаясь бугристой кожи с акне, еще одним поводом нелюбви к себе. Глаза пристывают к предмету на столе, заваленном тетрадями и учебниками, и я сразу же кидаюсь к нему. Сжимаю в ладони, подавляя рыдание. Сердце бьется так быстро, что сплющивает переполненный желудок. Выбегаю из комнаты и едва успеваю добраться до нашей с Эммой ванной. Обнаруживаю себя на полу возле унитаза, шумящего из-за слива, и в меня махом врывается болезненная горечь. Он прав. Я слабачка. Зависимая. Боль в подреберье словно вторит этим выводом, и меня охватывает суеверный страх оказаться на мамином месте, как пророчил отец. Жажда покончить с этим страхом становится нестерпимой, но он врос в мою сущность, нашептывая враждебные подсказки о том, что избавиться от него можно, лишь избавившись от самой себя. Вытираю губы тыльной стороной трясущейся ладони, и перед глазами внезапно всплывает папа 10-летней давности. Я сижу у него на плечах, сжимая в маленьком кулачке воздушный шарик, а он задирает ко мне смеющееся лицо и просит покрепче схватиться за его уши. В следующий миг папочка начинает идти в прискок, имитируя лошадку, а я слышу собственный звонкий смех. Мама идет рядом и тоже смеется. Счастливая, красивая, здоровая. Эмма по другую руку довольно ест мороженое и с доброй улыбкой забирает у меня шарик на хранение, чтобы мне было удобнее держаться. Это самое счастливое воспоминание из моего детства, утерянное безвозвратно. Теперь мне не 6. Я увеличилась раз в 5. Семья развалилась. А вместо веревки с шариком в моей руке другой предмет. Настоящее. Надежные мужские руки еще сильнее смыкаются поверх моей груди, и согревающая волна устремляется вниз по сосудам. Час назад я чувствовала себя иссушенной, но с появлением Доминика меня снова затопило жизнью изнутри. Он не произнес ни слова во время моего рассказа, но не переставал прижимать к себе ни на секунду, показывая, что рядом во всех смыслах. Я сижу между его ног, опираясь спиной на крепкий торс. И это положение сейчас кажется самым комфортным на свете, даже несмотря на жесткую каменную поверхность под нами. Мой взгляд направлен вдаль, на бескрайнее Средиземное море, мерцающее под звездами прояснившегося вечернего неба. Прохладный ноябрьский ветер касается только щек, поскольку Доминик укутал меня в свою куртку. И этот контраст жары и прохлады так умиротворяет, так успокаивает. Или все дело в этом сказочном месте с двумя каменными глыбами, куда он меня привез, даже не дав попрощаться с Октавио. Это было сиюминутное наваждение, затмившее разум до такой степени, что стало невыносимо с ним бороться. Объясняюсь я, поражаясь спокойствию в своем голосе. В тот момент я не думала о том, что этим поступком добью маму окончательно. Не думала о том, сколько хорошего меня ждет впереди. и до последнего отрицала свою депрессию, предпочитая обвинять всех вокруг, вместо того, чтобы изменить отношение к независящим от меня вещам. Самое смехотворное, я даже самоубийцей оказалась никудышной. Из-за масляных рук канцелярский нож соскальзывал, поэтому у меня на запястье несколько безобразных шрамов. На последнем меня нашла Эмма. Она вернулась из поездки раньше, обменяв билеты на другой рейс. Доминик выдыхает возле моего уха и, бережно обхватив то самое запястье, подносит его к своему лицу. Прижимается губами к основанию ладони и произносит первые слова за последний час. Чтобы научиться управлять эмоциями, нужно перестать стыдиться своих реакций. Я чертовски рад, что ты научилась. Подаришь мне один? Мне тоже нужно прикрыть шрам. С опаской задирая рукав его свитера сначала на одной руке, затем на другой. И не обнаружив никаких рубцов, в недоумении поворачиваю к нему лицо. Он не на коже, Китти. Небывалая серьезность в его взгляде не выражает ни единого намека на неуместную шутку, и это вынуждает напрячься. Ник переводит взгляд на невидимый горизонт, и я спиной ощущаю усилившееся напряжение в его грудных мышцах. В прошлом году по моей вине погиб человек. Шокирующее признание Доминика влетает в меня болезненной пулей. Но я продолжаю слушать так же терпеливо, как слушал меня он. В тот вечер я спешил на финал Кубка Испании. Гнал на байке по трассе. Полупустая дорога позволяла мчаться и маневрировать, но я не учел, что таких самоуверенных, как я, жизнь рано или поздно опрокидывает. Прямо передо мной произошло лобовое столкновение, и мне пришлось совершить резкий маневр на другую полосу. Я действовал на инстинктах, наверное, пытаясь сохранить себе жизнь, но не учел, что у водителя встречной машины тоже есть инстинкты. Я вообще ничего не учел. Ник переводит дыхание, а у меня словно кровь прекращает бежать по артериям. В этом не было необходимости, но, испугавшись столкновения со мной, он вывернул руль вправо и на скорости влетел в дерево. Боже. Выдыхаю я, переплетая наши пальцы. «Водитель погиб на месте?» Он остался жив. Погиб его друг, сидящий рядом. Мы с другими неравнодушными пытались самостоятельно достать его из искореженной машины, но не смогли. И к приезду экстренных служб он скончался. «Мне так жаль, Ник, но здесь же нет твоей вины». «По уголовному кодексу, может, и нет». Но договориться с личным кодексом я пока не в состоянии. Парень был не намного старше меня, и когда я перестал чувствовать его пульс, во мне что-то перемкнуло. Вздыхает он. Что если бы мне не нужно было на матч? Что если бы я поехал на машине, а не на мотоцикле? Что если бы я вообще никогда не научился его водить? В мыслях начинают безостановочно мелькать кадры той гонки, где он заменил Альбу, нашей осторожной поездки на этот холм, наших переписок. Вероятно, ему было непросто в эти моменты, а я и не подозревала. «Ты из-за этого покончил с мотоциклами?» «И с футболом тоже. Тем летом я улетел в Вашингтон и даже планировал там остаться». Но этот временный переезд мне был необходим для другого. Для чего? Я понял, что лучший способ излечиться от разочарования в себе – доказать, что достоин подаренной жизни. В Штатах для этого было тесно. Примеряю на себя умозаключение Доминика, и меня одолевает невероятная грусть от того, что мне не хватило мозгов подумать о том же самом до того, как решаться на путь в никуда. Я так погрязла в желании угодить отцу, что не заметила, как начала терять себя. Моя проблема заключалась в слепом доверии его мнению. Но как же мама, Эмма, Мэнни? Они всегда проявляли ко мне любовь и чуткость, но мне этого казалось мало. Я так заблуждалась. Вспоминаю истерику М, которая с тремором в пальцах обматывала мою руку полотенцем, и в груди разрастается камень сожаления. Она заставила меня поклясться, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не совершу подобное. А на следующий день отец привез меня к Витторио. По пути он не вымолвил ни словечка, но я знаю, что Эмма рассказала ему обо всем. Вернее, о том, что сама знала от меня. А это были песчинки по сравнению с песочницей у Пуэрто. Мама узнала о случившемся после возвращения домой из Мадрида. Тот препарат, опробованный на крысах, оказался эффективным. Солнце резко пожелтело. Птицы запели, и из моего мира начали постепенно исчезать черные цвета. В том числе и из гардероба. Не полностью, потому что теперь этот цвет в одежде означает для меня не камуфляж полноты, а средство повышения сексуальности. «Я очень рада, что ты вернулся в Барселону. Ведь нас разделял бы океан и тысячи километров. Расскажешь про слушание в Вашингтоне?» «Не сейчас. На сегодня хватит рассказов о смертях». «Ты меня пугаешь». «Скажу одно. Жалости к тому человеку я не испытываю». «Мы с Ником сегодня так обнажились друг перед другом, что один небольшой секрет не сыграет никакой роли». Поднимаю руку поближе к нему и говорю твердым тоном. «Бери любой». Он без лишних слов расстегивает металлическую застежку с крайнего браслета и, мягко удерживая мое запястье, бережно проводит пальцем по неровной розовой линии. «Переезжай ко мне», — ошарашивает Доминик. «Не хочу, чтобы ты жила с отцом под одной крышей». «Кроме отца у меня есть еще мама, сестра и брат». Вздрогнув, я разворачиваюсь полубоком к Нику, пребывая в шоке из-за того, что забыла включить телефон и предупредить родных. Запоздала, хлопаю по карманам, но понимаю, что все вещи остались у Октавио. «Что ты сказал им, когда заезжал в наш особняк?» «У тебя милая мама», — улыбается он. «Я сказал, что не могу до тебя дозвониться. К нам присоединилась твоя сестра. Мы познакомились». «Меня угостили пончиками Буньюэлос, а потом я отчалил в турбо, заскочив в фитнес-клуб. Кстати, пончики в машине». «Ты был в турбо? Черт, фитнес!» Интенсивно тру лоб, почти не удивляясь своей безалаберности. От потока информации голова идет кругом. «Да, и я себя чувствовал примерно так же. Больше не смей исчезать, поняла?» «Поняла». Киваю я с улыбкой, наблюдая, как Доминик примеряет снятый кожаный браслет к своему запястью. Разумеется, он ему мал. «Придумаю что-нибудь». Ник убирает его в карман джинсов и целует меня в губы. «У тебя есть мысли о том, кто мог взломать базу клиники и выкрасть файлы?» «Как бы не хотелось возвращаться в реальность, придется это сделать». Мой недоброжелатель может не остановиться на однократном сливе личных данных, и то, что отец Доминика помог справиться с одним чатом, не повод расслабляться. Я думала об этом. О психотерапии, помимо семьи, знали Кристиан и Картер. «Приятно быть третьим в этом списке», — выдавливает Ник задетым тоном. «Ни один из них не знал подробностей. Сейчас никто не знает обо мне больше, чем ты. Но пообещай, что ты не отправишься бить им морды». «Не проси об этом». «Я серьезно, Доминик». «Психую я. Ты только что рассуждал о правильных вещах и о том, что нельзя поддаваться эмоциям. В конце концов, мне теперь плевать. Ну, узнали несколько сотен человек о моем прошлом. Что дальше? Это у них мозг засорится лишней информацией, а не у меня». Ник не комментирует эту пламенную речь, наблюдая за своим большим пальцем, оглаживающим контур моего лица. «Ты давно была в турбо?» «На днях. А что?» «Решаю не упоминать об испорченном скутере, иначе мы увязнем в разговорах о неудачниках, потративших на меня краску». «Мне не нравится твой приятель». Я не верю, что он поступил бы так со мной. Защищаю я Карта, кое-как запретив себе улыбаться над ревностью Доминика. И то, что это дело рук Криса, тоже сомневаюсь. Он футболист, а не хакер. Поверь, у него есть деньги даже на 20 хакеров. Какая честь тратить состояние на такую ерунду. Смеюсь я, поражаясь тому, как быстро у меня изменилось отношение к происходящему. Днем я утопала в личном горе, а вечером уже размазываю его ботинком, словно плевок. Понимаю причины такой смелости, и это до ужаса страшит. Теперь я боюсь стать зависимой не от еды, а от Доминика Рэйвена и от того, какой непобедимой я себя чувствую рядом с ним. На обратном пути к Октавио я с удовольствием съедаю один мамин пончик, а остальные достаются Доминику. Я хотя бы ужинала у дедули, а он почти целый день потратил на разъезды по городу и, как оказалось, пропустил тренировку. Перед выездом из Ситуат Меридиана Ник останавливается возле маленькой кофейни, чтобы взять кофе с собой и запить сладость от выпечки. Я иду вместе с ним, хотя выгляжу наверняка странно в мужской рабочей куртке. С другой стороны, в этом не очень благополучном районе меня вряд ли примут за чужачку. Доминик кутает мою ладонь в своем кулаке, и это так приятно, что не могу сдержать глупую улыбку. Правда, перед самым входом она мгновенно сникает. «Стой!» Торможу я Ника и опускаю капюшон на лоб, чтобы меня не узнал посетитель этой кофейни. «Что такое?» «Там мой отец с любовницей». Сухо отвечаю я, не отрывая ненавидящего взгляда от пары, сидящей в дальнем углу небольшого помещения. Они не замечают нас и, как мне кажется, выясняют отношения, судя по бурной жестикуляции папы. Женщина на этот раз без широкополой шляпы, и я могу без труда оценить ее внешность. Брюнетка с длинными волосами, уложенными в стиле голливудских звезд на красной дорожке. На первый взгляд лет 30-35. Стройная, холеная, элегантно одетая. Словом, дорогая. Злорадно улыбаюсь при виде ее слез. Она плачет, и какими бы ни были причины, меня это полностью удовлетворяет. «Твой отец проигрывает в моих глазах все больше и больше, Кити. Назови хоть одну причину, почему нам не стоит прямо сейчас войти внутрь и заставить их посмотреть тебе в глаза». «Я не хочу. Мне противно. Идем отсюда». Тяну Доминика обратно к машине, но он внезапно прищуривается, всматриваясь в этих двоих. «В чем дело, Ник?» «Ты знаешь эту женщину?» Задумчиво спрашивает он. «Нет. К чему этот вопрос?» «Я ее точно где-то видел. Только где?» «Это не важно, Ник. Идем, пожалуйста». Бросив последний подозрительный взгляд через стекло кофейни, он кивает и уводит меня от созерцания этой мерзкой картины. Они не случайно встретились здесь, подальше от центра и вероятных знакомых. Прячутся, как трусливые грызуны, а значит, не расстались. Чем дальше я отхожу от кофейни, тем громче звучит внутренний голос совести, призывающий рассказать обо всем маме. Она заслуживает счастья, и я сомневаюсь, что отец – тот, кто способен его дать».